Глава 4. Путивль. Торжественная встреча патриарха, подношение, греческие монахи. Рано утром, в четверг, 20 июля, в праздник святого пророка Илии, ровно через 2 года после нашего выезда из Алеппо, мы поднялись и проехали 5 миль по безлюдным степям и обширным лесам, лишенным воды. Город Путивль показывался ясно издали. Мы переехали границу земли казаков и прибыли на берег глубокой реки, называемой Саими, Сеим, которая составляет предел земли московской. Тогда приехал на этот берег уполномоченный воеводы Путивльского со многими вельможами. Они сделали земной поклон нашему владыке-патриарху и переправили на судах на тот берег нас и нашу карету. В нее посадили нашего владыку. На берегу уже были 1000 ратников и множество жителей, коих он благословил. Ратники с ружьями выстроились впереди нас длинным строем, так что от начала не видать было конца. Мы стали взбираться по крутому подъему на большую гору. А земли валахов до сего места нам не встречалось трудного пути, а только равнины и многочисленные низменности, пока не въехали на ровное место. Впереди нас двигались в полном параде пешие ратники по 2 в ряд. Воевода ожидал нас вдали, потому что от реки до города очень далеко, но ежечасно посылал для встречи на дороге нашего владыки-патриарха по 1 из своих приближенных, который, сойдя с коня, кланялся до земли на самом деле и говорил: «Воевода, твой ученик спрашивает твою святость, как ты себя чувствуешь и как совершил путь? Слава Богу, что ты прибыл в добром здоровье. Мысли воеводы с тобою». Наконец, когда мы приблизились к воеводе на некоторое расстояние, он сошел с коня, а наш владыка-патриарх вышел из кареты. Воевода поклонился ему до земли 2 раза, а в 3-й стукнул головою о землю. Таков их всегдашний обычай. Наш владыка-патриарх благословил его крестообразно, по тому обычаю, как благословляют у московитов, ибо он поднимал благословляющую руку, изображая ею крест на его лице, обеих руках и груди, и дал ему облобызать крест, а потом свою десницу. Также благословил и всех его приближенных. Так принято благословлять в этой стране в особенности благословение человека архиереем, издали им неизвестно. Он должен их стукнуть пальцами, чтобы они удостоверились. Возри на эту веру, это благоговение, эту набожность. Поистине царство приличествует и подобает им, а не нам. Мы были очевидцами, как они бросались на землю и становились на колени в пыль, будучи одеты в свои дорогие кафтаны из превосходной ангорской шерсти и сукна с широкими, обильно расшитыми золотом воротниками, с драгоценными пуговицами и красивыми петлицами, от шеи до подола всегда застегнутыми. Таков обычай у всех них, даже у простолюдинов. Ворота рубашек у воеводы и его приближенных были из крупного жемчуга, величиною с горошину, круглого, белого, как мраморные бусы четок. Жемчугом же были расшиты макушки их суконных шапок розового и красного цвета. Затем они обменялись приветствиями, и после продолжительных расспросов о здоровье и многократного выражения взаимной дружбы наш владыка-патриарх сел в свой экипаж, а воевода на своего коня. Его приближенные ехали частью впереди и частью позади, а вышеупомянутые ратники статного роста в красивых одеждах шли впереди и сзади, пока мы не подъехали к городу, откуда вышло много священников в ризах и дьяконы в стихарях, совершавшие кождение с хоругвями и иконами, унизанными жемчугом, с крестами и множеством фонарей. Число священников в облачениях было 36 и 4 диакона. Было множество монахов в больших клобуках, в длинных, наброшенных на плечи мантиях. Тогда наш владыка-патриарх вышел из экипажа, а воеводы и правительственные сановники сошли с коней. Сделав земной поклон, наш владыка приложился к святым иконам, к животворным евангелиям и к золотым крестам, унизанным жемчугом. Затем старшие белые священники и игумены простых монастырей лобызали его десницу, делая земной поклон, и поздравляли с благополучным приездом, говоря: «Через твое прибытие снизошло благословение на всю московскую землю». Они вошли перед нами в город. По обычаю мы шли пешком, воевода со своими приближенными следовал позади нашего владыки. Войско шло впереди, а священники посредине, перед нашим владыкой, попарно, благочинно и не теснясь. Только тот, кого постиг гнев милосердного, попадался едущим по тем улицам, по которым мы проходили, его до изнеможения били плетками и кнутами, говорили ему: «Как? Царь идет пешком, и ты разъехался во всю ширину», и сбрасывали его с лошади на землю. Всякий раз, как мы проходили мимо церкви, ребятишки и церковнослужители звонили в колокола, пока нас не ввели в высокую, как бы висячую, прекрасную и привлекательную церковь. Ее куполы высоко приподняты, тонкие, стройные, кресты ее наподобие креста Господня, с поперечинами вверху и внизу, богато позолочены, как обычно для церквей этой страны и как строят люди благотворительные и щедрые. Она во имя святого Георгия Великомощного. Нас поместили в большом доме протопопа. Воевода, попрощавшись с нами, удалился. Спустя немного времени явились почетные лица города и поднесли нашему владыке-патриарху большой дар от имени царя, который несли многочисленные янычары. Именно хлеб и рыбу разных сортов, бочонки с медом и пивом, также водку, вишневую воду и много вина. Старший из них выступил и, став на колени, стукнул головою о землю. Что сделали товарищи его? Наш владыка-патриарх преподал им московское благословение. Потом он взял обеими руками сначала хлеб и, держа его перед собою, сказал: «Бога хранимый государь князь Алексей Михайлович подносит тебе от своего добра эту хлеб-соль». При этом наш владыка-патриарх встал и отвечал благожеланиями при всяком поднесении через переводчика, которого мы наняли в Молдавии, как делают архиереи и монахи, и даже все купцы. Каждый привозит с собою драгомана, знающего русский язык. Мы говорили с ним по-турецки и по-гречески, а он передавал им по-русски, ибо язык у казаков, сербов, болгар и московитов один. Возвращаемся. Затем он подносил прочее и прочее до конца, все, что принес, и ушел. Воевода также прислал от себя главных из своих служилых людей с царской трапезой, состоявшей из 40-50 блюд, которые несли янычары. Тут были разная вареная и жареная рыба, разнородное печеное тесто с начинкой таких сортов и видов, каких мы во всю жизнь и не видывали, разнообразная рубленная рыба с вынутыми костями, в форме гусей и кур, жареная на огне и в масле, разные блины и иные сорта лепешек, начиненные яйцами и сыром. Соусы все были с пряностями, шафраном и благовониями. Но как описать царские кушанья? В серебряных, вызолоченных чашах были различные водки и английские вина, а также напиток из вишен вроде густого сока, приятный на вкус и благовонного запаха, и еще маринованные лимоны, все это из стран франкийских. Что же касается бочонков с медом и пивом, то они были в таком изобилии и так велики, как будто наполнены водой. Старший из служилых людей выступил впереди, сделав земной поклон со своими товарищами, сказал: «Никита Алексеевич бьет челом твоей святости и спрашивает твоих молитв и благословения, и подносит твоей святости и твоему отцовству эту хлеб-соль». При этом он подносил обеими руками сначала хлеб белый и темный, затем остальные блюда и бочонки, называя каждый из них до конца. Наш владыка-патриарх стоял и при каждом подношении благословлял, выражал благожелание воеводе и под конец много благодарил за его щедрость. Они удалились. Обрати внимание, читатель, на это смирение и благочестие, ибо, во-первых, этот воевода саном равен визирю, так как город Путивль обширен и область его велика, однако его не называли перед нашим владыкой и патриархом воеводой, как бы следовало его величать, а просто именем Никита Алексеевич, то есть сын Алексея по имени его отца, ибо у них принято называть мужчину или женщину не только их именем, но с прибавлением имени отца, даже у крестьян. Во-вторых, значение Алексеевич, прибавленное к его имени, быть может то, что он поставлен недавно царем Алексеем. Он был из служилых людей патриарха, который за него ходатайствовал, и царь пожаловал ему правление Путивлем. Обыкновенно в стане московитов все воеводы бывают преклонных лет, из домов могущественных по знатности и родовитости. По обычаю всякий воевода остается в должности 3 года, после чего его сменяют. Их слова «бьет челом твоей святости» имеют точный смысл, ибо так именно поступали все знатные люди, когда они кланялись земно нашему владыке в первый и во второй раз, то ударяли головой о землю так, что мы слышали стук. Обрати внимание на это благочестие. Есть неизменный обычай во всей этой стране московитов, что ежели кто имеет дело к царю или к вельможам, к патриарху или к архиерею, кланяются ему несколько раз большим поклоном до земли и просят об исполнении своей нужды. Будет тот ее исполнит хорошо, если же нет, то он не перестанет кланяться и бить головой о землю, пока не исполнит его просьбы. Это они называют «бить челом», как мы увидели впоследствии. К нашему владыке-патриарху приходили священники, знатные люди, и поступали именно так, не переставали бить головой о землю, пока он не удовлетворял их просьбы. Слова «во-первых», «подносит твоей святости хлеб-соль» и затем «подносит это обильное добро» — суть выражения исключительно наши и употребительные в нашей стране. Кто же принес их сюда? Потом явился с даром к нашему владыке-патриарху протопоп города в Епитрахиле со святой водой и крестом, и сказал ему после дружеских приветствий: «Это от благословения праздника святого Илии, церковь в этом городе во имя его. В ней сегодня собирались и совершили торжество его праздника. Окропив себя, владыка окропил дом и нас, и священник удалился. Во всех этих странах принято, как мы упомянули, что священник в начале каждого месяца и в каждый праздник совершает водосвятие и, обходя дома, окропляет их». Затем мы вступили, читатель, во вторые врата борьбы, пота, трудов и пощения, ибо все в этой стране от мирян до монахов едят только раз в день, хотя бы это было летом, и выходят от церковных служб всегда не ранее, как около 8 часа, иногда получасом раньше или позже. Во всех церквах их совершенно нет сидений. После обедни читают 9 час, причем все миряне стоят, как статуи, молча, тихо, делая беспрерывно земные поклоны, ибо они привычны к этому, не скучают и не ропщут. Находясь среди них, мы приходили в изумление. Мы выходили из церкви, едва волоча ноги от усталости и беспрерывного стояния без отдыха и покоя. За утренней службой непременно читают каждый день три анагнозис, то есть чтение истолкования на Евангелие, и иное из Патерика. Точно так же вечером после повечерия читают канон Кофемиринус, ежедневный. Поста до 9 часа они не знают, ибо во все праздники, как большие, так и малые, они и без того постятся до после 9 часа. Что касается нас, то, как нам советовали, учили и предостерегали нас друзья, которые уже бывали в этой стране и знали, каков нрав у жителей, мы волей-неволей к ним приноравливались, и что они делали, тому подражали и мы. Сведущие люди нам говорили, что если кто желает сократить свою жизнь на 15 лет, пусть едет в страну московитов и живет среди них как подвижник, являя постоянное воздержание и пощение, занимаясь чтением молитв и вставая в полночь. Он должен упразднить шутки, смех и развязность и отказаться от употребления опиума, ибо московиты ставят надсмотрщиков при архиереях и при монастырях и подсматривают за всеми сюда приезжающими, нощно и денно, сквозь дверные щели, наблюдая, упражняются ли они непрестанно в смирении, молчании, посте и молитве, или же пьянствуют, забавляются игрой, шутят, насмехаются или бронятся. Если бы у греков была такая же строгость, как у московитов, то они и до сих пор сохраняли бы свое владычество. Как только заметят со стороны кого-либо большой или малый проступок, того немедленно ссылают в страну мрака, отправляя туда с конвоем, сопровождающим преступников. Оттуда нельзя убежать, вернуться или спастись. Ссылают в страны Сибири, добывать многочисленных там соболей, серых белок, черно-бурых лисиц и горностаев. В страны, удаленные на расстояние целых 3,5 лет, где море, океан и где уже нет населенных мест. Как сообщали нам люди, достойные веры и писавшие об этом предмете. Московиты никого из провинившихся иностранцев не отсылают назад в их страну из опасения, что они опять приедут, но видя, что приезжающие к ним греческие монахи совершают бесстыдство, гнусности и злодеяния, пьянствуют, обнажают мечи друг на друга для убийства. Видя их дерзкие поступки, они после того, как прежде вполне доверяли им, стали отправлять их в заточение, ссылая в ту страну мрака, в частности же за курение табаку предавать смерти. Что скажешь, брат мой, об этом законе? Без сомнения, греки достойны того и заслуживают такого обхождения. По этой причине и мы были в страхе. Но мы непрестанно и спрашиваем у Бога нашего помощи и терпения до конца, успокоения и исполнения того, чего мы ищем на пути Его. Да не погибнут в туне наши труды и злополучия, да дарует Он нам возможность уплатить наши долги с процентами, да не введет Он никого в беды и долги, и не даст ему испытать те страхи и ужасы, коих мы были свидетелями. Да не удалит Он никого на чужбину от его города, семейства и племени, где и черствый хлеб с водой кажется ему всего слаще».